Когда я взял чек, то написал расписку в его получении, поэтому, вернув деньги, получил ее обратно. Она у вас есть? Нет, я ее выбросил. Зачем она мне? Только напоминание об этой злополучной истории. Сосаука вновь посмотрел на часы. Сделано это было очень демонстративно. Видимо, хотел намекнуть, что пора закругляться. «Последний, чисто формальный вопрос», — сказал Кусанаги, сделав ударение на формальный. «Не могли бы вы рассказать, что делали в течение 10 дней, начиная с 18 августа, и чем подробнее, тем лучше?» Сосаука слегка покраснел, но по-прежнему смотрел, не опуская глаз на детективов, любезно улыбаясь. «Значит, вы все-таки меня подозреваете». «Извините, но с точки зрения людей, расследующих преступления, все так или иначе причастные подозреваемые. Надеюсь, вы скоро вычеркнете меня из этого списка». Сосаука раскрыл лежавший под рукой деловой ежедневник. «Вас интересует, начиная с 18-го?» «Да». «Отлично! У меня есть алиби». «Какое алиби?» — спросил Кусанаги. «Как раз в тот день я улетел в Китай на 2 недели. Вот, видите, здесь все зафиксировано». Он протянул ежедневник, раскрытый на соответствующей странице. «Вы летели один?» «Ну что вы, разумеется, с деловыми партнерами, вчетвером. Если пообещаете не беспокоить их понапрасну, я сообщу вам телефоны». «Конечно, обещаем». «Тогда подождите минутку». Сосаока поднялся и исчез за перегородкой. Кусанаги переглянулся с сидевшим рядом Отсукой. Молодой следователь с сомнением покачал головой. Вскоре Сосаока вернулся, в руках он держал объемистую папку для визиток. «Вы летали из Нариты?» — спросил Кусанаги, переписывая имена и телефоны с визиток, на которые указал Сосаока. «Да». «Какой рейс?» «Около 10 утра. Впрочем, я уже в 8 был в аэропорту. Мы договорились встретиться в 9:30. «Понятно». Кусанаги мысленно посчитал время. Синьити Какимото выехал из дома в 6 утра. Возможно ли было подловить его по дороге, убить, сбросить тело в тыквенное озеро, отогнать машину в Сайтаму, а после успеть к 8 часам в аэропорт? Ему хватило нескольких секунд, чтобы прийти к выводу — это невозможно. Глава 7. Отправив в рот горсть попкорна, неизвестно почему завалявшегося у Югавы, Кусанаги похлопал ладонью по спинке металлического стула. «Все равно, что ни говори, тип подозрительный. Кроме него никого на примете», — сказал он, после чего хлебнул из чашки растворимого кофе. Из-за водопроводной воды у кофе был сильный привкус железа, но сегодня сыщик был не в том настроении, чтобы предъявлять претензии. «Однако у твоего противника несокрушимое алиби», — сказал Югава, стоявший у окна с чашкой в руках. Редкий случай, окно было раскрыто. Легкий ветерок колыхал штору полубелого халата, теребил его коричневатые волосы. «А тебе не кажется это странным? Именно в тот день, когда исчезает Синьити Какимото, этот тип улетает в Китай. Но если это случайное совпадение, ему крупно повезло. Не будь у него алиби, представляю, какой бы ты устроил ему допрос с пристрастием. В наше время это не практикуется». «Ну уж и не знаю». Югава, продолжая держать чашку, повернулся в сторону окна. Лучи заходящего солнца коснулись его лица. Кусанаги вновь запихнул в рот горсть попкорна. Он тщательно изучил алиби Сосаоки, и все им сказанное подтвердилось. Сотрудники фирмы, сопровождавшие его в путешествии, согласно показали, что 18 августа в 9:30 они встретились с ним в аэропорту. Разумеется, во время путешествия он не мог тайком вернуться на родину. Однако с точки зрения мотивов преступления Сосаока вызывал наибольшие подозрения. Брокер, на которого он указал, сообщил, что действительно разговоры о покупке скаковой лошади велись, но ничего конкретного. Больше того, он впервые от детективов услышал о якобы предполагавшейся покупке на паях. После изучения окружения Сосаоки выяснилось, что до этого лета у него были серьезные долги перед несколькими финансовыми организациями, однако летом он смог полностью расплатиться со всеми. Кусанаги предполагал, что часть из 10 миллионов йен, полученных у Какимото, пошла на уплату долгов. Но сейчас он был вне досягаемости. Как ни крути, он не мог физически совершить преступление. «Кстати, ты выяснил то, о чем я тебя просил?» Югава повернулся в сторону комнаты. «О грозах». «А, это, разумеется, узнал». Кусанаги достал из внутреннего кармана блокнот. «Но какое это имеет отношение к нашему делу?» «Неважно, скажи, что ты узнал». «Между прочим, не так просто добывать информацию, когда не знаешь цели. Кусанаги открыл блокнот. Начиная с июня, достаточно с августа, резко оборвал его Югава. Кусанаги недовольно взглянул в лицо приятеля, но не понял, что оно выражает. Тот стоял против света. «Ты говорил про лето. Вот я и спрашивал, начиная с июня». «Спасибо, но все-таки достаточно августа». Югава невозмутимо поднес чашку ко рту, как будто не замечал раздражения своего приятеля. Кусанаги, вздохнув, вновь посмотрел в блокнот. «В середине августа грозы были по всему региону Канто, а именно ограничимся Токио. Ведь Тыквенное озеро расположено в западной части Токио». Кусанаги ударил блокнотом по столу. «Почему ты сразу об этом не сказал? Облегчил бы мне работу». «Извини», — сказал Югава, — «продолжай». Пробормотав проклятие, Кусанаги вновь открыл блокнот. «В районе Тыквенного озера в августе грозы были 12 и 17, в сентябре 16. «Подожди минутку. Что теперь? Ты сказал 17 августа. Точно 17? «Все так», — сказал Кусанаги, несколько раз перечитав запись. «А в чем дело?» «Значит, 17-го. 17 августа. А в следующий раз гроза была 16 сентября». Югава поставил чашку на стол, сунул левую руку в карман халата и принялся медленно расхаживать по комнате. Правой он почесывал затылок. «Эй, ты чего? Это все, что тебя интересует?» Кусанаги с удивлением наблюдал за кружащим по комнате приятелем. Вдруг Югава остановился. В тот же миг замерла и рука, чесавшая затылок. Устремив глаза в одну точку, он застыл, как статуя, и вдруг рассмеялся. Это было так неожиданно, что Кусанаги было подумал, что его приятель рехнулся. «Сколько дней он был в поездке?» — спросил Югава. «Что? Но этот тип, которого ты подозреваешь, как долго он был в Китае?» «Две недели. Короче, вернулся в Японию в начале сентября. Ну и что? Нельзя ли предположить, что он совершил преступление после возвращения? Тогда не дающее тебе спать алиби разлетится вдребезги». «У меня была такая мысль, но, увы, это невозможно. Из-за времени, прошедшего после убийства?» «В общем, да. Специалисты говорят, что, судя по степени разложения трупа, убийство имело место самое позднее, 25 августа. А уж сентябрь точно исключается». «Вот как?» Югава опустился на стул. «Значит, убийство в сентябре невозможно». «Понятно, понятно». Он вновь засмеялся, плечи его затряслись. «Так и есть, иначе и быть не могло». «Что ты хочешь сказать?» Югава закинул ногу на ногу, обхватил руками колено. «Детектив Кусанаги, мне кажется, вы здорово запутались. Нет, извините, преступник вас запутал. Что ты хочешь сказать?» «Ладно, слушай», — Югава кончиками пальцев поправил очки —